Несколько из студентов упали на землю. Я помогаю одному из них, прежде чем дать ему пощечину. Если вы не повторяете тренировку и не позволяете телу запоминать движения, вы не сможете двигаться в момент боя, верно? Солдаты, которых вы, ребята, будете тренировать в будущем, будут такими же. Майла горько улыбается, когда она вовремя вернулась на своей лошади. Как видите, это был трагический результат, но гораздо лучше, чтобы это случилось здесь, на тренировке, чем в реальном бою. Ученики ужасно взволнованы и, вероятно, не могут продолжить упражнения или уроки сегодня. Но я думаю, они получили от этого больше. Ты прав. Все, сегодня мы закончим уроки. Можете быть свободны. Среди множества студентов, которые неуверенно встают и уходят, один из них опустил голову и просто смотрит в землю. Что случилось? Ты не можешь пошевелиться. Ученик, мужчина довольно крепкого телосложения с короткими светлыми волосами. Нет, я разочарован тем фактом, что не мог контролировать команду. Ах да, этот парень кричал и пытался собрать команду до самого конца. Возможно, это было криво, но впечатляет, что он смог с этим справиться. Что ж, твоя попытка ничуть не хуже, чем без построения на реальном поле боя. Я улыбаюсь и кладу руку на плечо ученику, который склоняет голову. В следующий раз у вас получится немного лучше. Замечательно то, что это не поле битвы. Здесь можно ошибаться. Студент кивает и убегает. Как звали того парня? Как обычно, вы не можете вспомнить ни одного имени мальчиков. Его зовут Конрад Балток. Он, по всей видимости, второй сын в рыцарской семье. Конрад, ясно. Я запомню имя только этого парня. У-у-у-у. После того, как все ушли, одинокая студентка остается приседать. Что случилось? А-а-а, понятно. Нижняя часть ее задницы влажная, так что она, должно быть, обмочилась. Маркграф, пожалуйста, не смотрите. Не волнуйтесь, есть даже ребята, с которыми это случилось. Пойдем со мной. Так как студентка-девочка, Майла собиралась поменяться со мной местами, но я качаю головой. У меня также есть сменная форма. Подойди сюда. У-у-у, хоть я и решила перестать быть женщиной и стать воином. Не говори так, у тебя довольно красивые ноги. А-а-а, это вошло внутрь. Девушка сняла только мокрые штаны и нижнее белье, а я вонзился в ее полуобнаженное тело сзади. Она тоже была девственницей, так что кровь и любовные соки текут из ее дырочки. Это пустая трата времени, отказываться от своей женственности, раз уж у тебя такая тугая дырочка. Я научу твое тело, чтобы ты больше не говорила себе ничего подобного. Я женщина маркграфа. Хорошо сказано, умница. Это третья девушка, которую я сегодня обнял. Я должен убедиться, что Эрих не узнает об этом. К сожалению, Майла, вероятно, что-то почувствует. Я куплю на ночь вкусной еды и устрою вечеринку, которая, надеюсь, как-нибудь введет ее в заблуждение. Я думаю о таких вещах, качаясь бедрами над визжащей девушкой. Эти школьницы действительно такие забавные. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Зима. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 155.000. Центральный город Рафин. 22.000. Линдблум. 3500. Активы. 62.950 золота. Сопровождающие. Мел. Наложница. Селия, адъютант, Майла, командир, Лия, любовница, Ирина, сопровождающая, Пипи, любовница, Доротея, смотритель особняка, любовница, Алиса, любовница, Кролл, гида, охрана, Полте, учительница, Гретель, сука, сексуальные партнеры, 158, родившиеся дети, 37, глава 180, глава 180. После того, как утренние уроки закончились, я захожу в вареный павильон, которым управляет гостиница Андрея. Я вхожу в магазин, попадаю в обеденную зону и бар, которые остались неизменными с прошлого моего посещения, где я вижу лавочника Андрея, стоящего у прилавка, вместе с занятой женщиной в столовой, женой Андрея Натали, которой сейчас, должно быть, больше 20 лет. Давно не виделись, Андрей. Что ж, Марграф Хардлет, добро пожаловать, так мило, что вы пришли. Тебе не нужно быть таким напряженным. На самом деле это невозможно. Вы так сильно поднялись в строю. Грустный Андрей резко опускает голову. Я не это имел в виду. Это просто неприятно, если вы распространяете информацию, а люди поднимают шум по этому поводу после того, как узнают, что вы имеете в виду. фактически. А, я понял. Тогда, пожалуйста, не обращай внимания на мою грубость, если я разговариваю с тобой, как в прошлом. Пожалуйста, сделайте это, я оставлю это авансом. Я вручаю Андрею несколько золотых монет, и он резко принимает их. У меня есть немного времени, так почему бы нам не немного поговорить? Похоже, Доротея отшила тебя. Как только Доротея узнала о его сексуальном расположении, она держала детей от него подальше. Она любезно отказалась от его визитов, выразив благодарность за всю помощь, которую он ей оказал. Вы не продвинетесь вперед, если боитесь преследований. Я останусь верным себе, даже если меня никто меня не поймет. Молчи, извращенец. Он сказал нечто впечатляющее, но факт остается фактом. Его сексуально привлекают дети. Натали-сан, для какого стола это? Милая маленькая девочка быстро идет, неся тарелки с едой. На вид ей чуть больше 10 лет, но она уже подверглась насилию со стороны этого выродка и уже родила ребенка. О, правильно, позвольте представить вас, Андрей приводит молодую девушку. Может, она ребенок Натали, но она довольно большая. Меня зовут Руруму, рада встрече. Я ухаживаю за ней с прошлого месяца. Ухаживает? Это не похоже на обращение к собственному ребенку. По спине пробежал холодок. Я не хочу об этом думать, но этот ребенок. Андрей жестко отводит глаза и глотает спиртного, но мне не отвечает. Я передам девушке сладости и услышу от нее. Вы назвали себя Руруму, верно? Сколько тебе лет? Этот парень делал с тобой что-нибудь странное ночью? Мне 7. Что-нибудь странное? Как, когда мы играем ласки-люби? А-а-а, я так и думал. Мистер раздевается, а потом я оказываюсь на вершине мистера. Хватит, я понял. Похоже, мне придется вызвать охрану. Подождите, это по обоюдному согласию. Тихо, извращенец. Приятно ли спать с 7-летней девочкой? Я делаю это, потому что это весело. Я вижу, его энергия заставляла меня бессознательно чувствовать себя подавленным. Раньше я любил женщин в раннем подростковом возрасте, но в конце концов я подумал, что и дети младше 10 тоже хороши, и теперь меня возбуждают только маленькие дети. Андрей пьет алкоголь, разговаривая сам с собой. Как далеко упадет этот дегенерат? Натали знает об этом, я уверен, что она что-то почувствовала, но позволила мне это делать. С возрастом она становится более открытой. Разве ей не всего 21 год? Хотя она выглядит подростком, что ты говоришь с возрастом? Хватит об этом, я рассчитываю на вас по поводу комнаты. Просто отдайте ключ, если посетитель – женщина. У меня есть причина снять комнату в вареном павильоне. Женщины, с которыми я связывался из школы, состоят из 2 преподавателей и 3 учениц, и их число, несомненно, будет увеличиваться в будущем. У девушек благородное происхождение или они замужем, поэтому будет неприятно, если я отведу их в отель для свиданий, и их заметит их знакомый. Мы могли бы сделать это в школе, но риск того, что их заметит, велик, и, если бы я оставил их в особняке, Мел разозлилась бы. С этой точки зрения, в вареном павильоне есть относительно высококлассная комната, а также совместная столовая и бар, поэтому было бы совсем не подозрительно, если бы там жили знатные дети или замужние женщины. По окончании уроков я могу отправиться в гостиницу после того, как сначала отправлю девочек в комнату, и мы сможем развлечься, не будучи обнаруженными. Другим тавернам может показаться подозрительным, если я каждый день буду приводить с собой новую девушку в комнату, но это нормально для магазина Андрея, и я могу просто рассказать, что этому извращенцу нравятся маленькие девочки, капитану охраны на улице. Я могу беззастенчиво наслаждаться любовными связями с девочками в школе, и это не повлияет на настроение Мел. А потом я могу без колебаний баловаться телами разных женщин, замечательный план, который никому не вредит. Ахахахаха, над чем ты смеешься? Мое плечо вздрагивает от внезапного голоса Эриха. Я думал, что много чего просочилось. НН, лорд Ратхальд, не пугайте меня. Ты вырвал слова прямо из моего рта. Странно видеть, как мужчина громко смеется, идя посреди улицы, он ехал в карете и случайно проезжал мимо меня. Я, должно быть, довольно громко смеялся, потому что теперь, когда я смотрю по сторонам, я чувствую взгляды всех прохожих на главной дороге. Я сажусь в карету после того, как Эрих пригласил меня. Я заметил, как какой-то человек шел, маниакально смеясь, и подумал про себя. В последнее время здесь стало больше сумасшедших, но это был ты. Все знают твое лицо, так что не делай ничего странного. Как позорно, я не буду вникать слишком глубоко, но ты избавил меня от неприятностей. Я как раз собирался прийти за тобой. На самом деле, если у меня сейчас появятся какие-то дела, я не смогу успеть к дневным урокам. Это не имеет значения. В конце концов, это вызов от Его Величества по поводу остатков Маграда. Понимаю. Значит, за последней атакой стоял Гувер, но действовавший персонал не находился под его командованием. Скорее, это были остатки бывшего Маграда. Проблема в том, что есть среда, в которой он мог бы легко собрать более сотни человек с достаточной подготовкой. Привлеченные простором земли дворяне ухватились за возможность поднять свою славу. От одного восстания к другому, я слышал, им тяжело просто пытаться жить как феодалы, не говоря уже о том, чтобы собирать налоги. Также я слышал, что не вернулись два корпуса армии королевства численностью 30 000 человек. Да, их отправили в центральный город Адрас, чтобы попытаться как-то навести порядок в окрестностях. В нашей нынешней ситуации домен Маграда – это полная нагрузка, если мы говорим только о преимуществах. У этой страны есть довольно большой золотой и серебряный рудник, но поддержание порядка требует слишком больших затрат. Более того, если хаос продолжится, у него есть шанс в конечном итоге превратиться в массовое неконтролируемое восстание. И я буду обсуждать меры противодействия этому с королем. Да ладно, надоедливый Кеннит тоже будет там. Тебе лучше быть морально подготовленным. Хотя я не считаю, что с ним особенно сложно иметь дело. Произошло много всего, и я должен был расплатиться за этот бардак. Как дела в школе? Я слышал, вы проводите довольно интересные уроки, и инструкторам это тоже интересно. В конце концов, это просто тренировка. Эрих восхищенно улыбается, но внезапно меняет тон. Я слышал, вы очень часто проверяли бригады по внутренним делам. Вы не связались с инструкторами из фракции Кеннета? Мадам Лан, жена столичного чиновника по внутренним делам, так что я полагаю, что она попадает в эту категорию. Я связан с ней физически, но не фракционно, так что это не должно быть проблемой. Она должна учить детей без трусиков, как я ее проинструктировал. Конечно, нет. Тогда это хорошо. Идея сдачи промежуточных экзаменов и поощрения людей, занявших первое место, рекомендационным письмом и денежным бонусом прагматична, но хороша. Я слышал, что искренность студентов по отношению к преподавателям сразу возросла. Я также намерен включить тех, у кого есть письмо, в армию с немного более высоким социальным положением. Я думал, ты собираешься сказать мне, что использование денег в качестве стимула вульгарно. Слишком поздно говорить об этом, видя, как мы начинали как наемники. Пока мы разговаривали, в поле зрения появляется королевский дворец. Почему-то такое чувство, что я стал слишком часто приезжать сюда в последнее время. Королевский дворец. Давайте опустим преамбулу и сразу перейдем к теме Маграда. Король мешает нам и Кенниту поклониться и начинает говорить. Я рад, что это будет быстро. Ни один из дворян, которым доверена земля, не может должным образом управлять своими владениями. Если так будет продолжаться, это не будет чем-то, что мы можем подавить обычными методами. Эрих высказывает свое мнение. Да, но мы не можем просто подавить весь народ военными средствами. Даже имея 30 000 солдат, они делают все возможное, чтобы сохранить мир вокруг бывшей столицы. Если мы хотим распространить это на всю территорию, потребовалось бы более 100 000 солдат. Я тоже не думаю об использовании одной только армии. Это привело бы к той же ошибке, которую совершил Арклинд, когда они не правили Трией должным образом. Король хлопает в ладоши, и появляется человек, падающий ниц перед королем. Ансельм Дюнуа, почему этот человек здесь? Ни Эрих, ни я не могли скрыть своего удивления. Его объявили предателем, и его семью казнили, а также он загнал в угол Триевского короля и приговорил его к смертной казни после войны. Я думал, что эта катастрофа положит конец всему, что связано с ним. Король призывает Дюнуа к себе и ставит его на колени. Ансельм Дюнуа, вы присягаете мне и Галдонии в своей абсолютной преданности? Клянусь, ваше величество. Тогда тебе будет присвоен статус графа Галдонии, а также будешь назначен генерал-губернатором Маграда. Что? Кричит Эрих, и я тоже был немного шокирован. Затем немедленно отправляйтесь в Адрас и используйте все необходимые средства, чтобы стабилизировать это место. Как приказывает ваше величество, Дюнуа кланяется и уходит, не поворачиваясь к нам. Мой мозг не мог уловить, что только что произошло так внезапно, и я, вероятно, не понял бы, даже если бы мне рассказали медленно, поэтому я просто подумаю о том, как я возьму вечером мел. Что это значит, Ваше Величество? Ха-ха-ха, это было сделано не без раздумий. Комиссар по внутренним делам, пожалуйста, объясните, а комиссар по военным делам безоговорочно выскажет любое мнение. Кеннет выходит вперед, а Эрих делает недовольное лицо, но в этот момент нет другого выбора, кроме как прислушаться. Что ж, давайте просто послушаем, что говорят эти двое. Его Величество уже упоминал об этом ранее, но враждебность по отношению к Галдонии в бывших владениях Маграда ненормальна. Типичные методы никоим образом не позволят вам управлять ими. В последнее время Силья мало занимается спортом и кажется, что она толстеет. Я мог бы хотя бы сопровождать ее на прогулках. Вот почему мы изменим метод правления, мы конфискуем всю территорию, переданную дворянам, создадим генерал-губернаторство Маграда и сделаем все земли национальной собственностью. Дворяне также в полной растерянности с восстаниями. Я не против дать им взамен небольшую сумму денег. Домен, в котором невозможно собрать налог должным образом, в любом случае бесполезен, и нас обвинят в том, что вспыхнет крупномасштабное восстание. Ах да, Ирина разрушила стену в школе, не так ли она врезалась в нее, но почему именно стена сломалась? Конечно, в контексте власти нынешняя военная мощь необходима, но мы будем использовать некогда мощную силу противостоящих бывших дворян Маграда и их граждан. Нам придется судить всех участников беспорядков, которые на момент прошлого суда занимали слишком низкие должности, чтобы привлекать внимание. Пока эти двое разговаривали о судебном процессе, я прочитал письмо от четырех женщин из Треи, в котором говорилось, что они хотят разбить розовый сад. Я думаю, что могу это позволить. Лица, которые когда-то выступали против нас, назначаются на важные должности, к их семьям и гражданам будут относиться благосклонно, и они будут сотрудничать с генерал-губернаторством. С другой стороны, мы будем полностью подавлять граждан некогда влиятельных дворян и относиться к ним предвзято. Значит, вы собираетесь разделить народ Маграда? Другими словами, люди Маграда разделены на две группы. Одна группа будет назначена на важные посты, а другая будет угнетена. Люди, к которым относятся благосклонно, потеряют часть своей враждебности по отношению к нам. И люди, которых притесняют, будут направлять свой гнев не на нас, а на людей, к которым относятся благосклонно. Это довольно хитрый план, но он вполне может оказаться эффективным. Если одна и та же группа людей ненавидит и противостоит друг другу, это облегчит нагрузку на тех, кто ими управляет. Группу, к которой относятся положительно, вероятно, попросит сотрудничать с нами, чтобы сохранить текущую ситуацию. Я думал, что я настоящий интриган, но этот план невероятно коварный. Я бы не смог придумать подобные схемы, поэтому я буду думать о женщинах. Понятно, значит, вы немного обдумали это. Но у меня есть один вопрос. Говорите, речь идет о том, чтобы сделать Дюнуа генерал-губернатором. Если все получится, то у него будет буквально такая же власть, как у правителя целой нации. Мы не должны забывать, что когда-то он был нашим врагом. Майла, которая тоже когда-то была врагом, теперь моя женщина. И очень мило обнимает меня ногами, несмотря на то, что она не хочет этого. Естественно, я подумал об этом. Он не тот, кому я доверяю в этом деле. Такой великий авторитет соблазнит любого лояльного подданного к восстанию. Однако, что вы думаете об этом человеке, лорд Ротхальд? Ничего особенного. Точно так же, как когда я увидел его во время суда, он выглядел как сумасшедший. Я думал так же. Он сохраняет внешний вид, но в глубине души он сошел с ума. Верно, поэтому все нормально. Как вы думаете, будет ли он милосерден к людям Маграда, когда они укрывают королевскую семью Триен, которые были врагами его семьи? Однако я немного исказил правду. Черт возьми, Эрих бормочет достаточно тихо, чтобы слышать мог только я. Достаточно, если он сможет просто хорошо встряхнуть Маграда и устроить им ад. Затем, как только люди Маграда разделятся, он будет устранен. Как насчет того, чтобы оправдать это несправедливостью генерал-губернатора? Это может быть несколько хаотично, но, если мы просто поддержим обычного правителя сразу после сумасшедшего, он покажется мудрым и доброжелательным. А что, если он будет сопротивляться? Затем мы позволим холодно относящимся к Маграда гражданам разобраться с проблемой. Если возможно, мы должны разделить жителей Маграда на три из четырех групп. так будет легче управлять ими. Маграда превратится в ад. Под властью безумцев люди будут ненавидеть друг друга. Вот так вот. Пока власть не стабилизируется, там останутся 30 000 солдат. Тогда нам также понадобятся кадры для генерал-губернаторства, но, как было сказано ранее, они со временем будут отброшены. Найдите и назначьте людей, которые будут более послушны, чем опытны, и которых не будут искать, если они исчезнут. Король уходит, и обсуждение заканчивается. Лорд Хардлетт, ваша популярность в школе достигла моих ушей. Продолжайте в том же духе. Благодарю вас за такие щедрые слова. Как только король ушел, Киннит обратился ко мне. Лорд Хардлетт, уделите мне немного времени, если вы не против. Что такое? Я слышал, что вы сблизились с дочерью графа Бельца, поэтому, если вы хотите сделать ее одной из своих жен, я могу поговорить с графом от вашего имени. Позже я спрошу Ребекку, откуда он узнал об этой информации. Ха-ха-ха, я просто хорошо отношусь к своим ученикам. Они такие же милые, как маленькие повстанцы. Это замечательно, и это может быть необъяснимо грубо, но в этих словах нет лжи. Киннит подмигивает и внезапно пинает меня. Я не хочу, чтобы мужчина средних лет мне снова подмигивал. Что ж, лорд Хардлетт, пора идти, уже почти обед. Эрих кладет руку мне на плечо. Я не помню, чтобы строил с ним какие-либо планы, но я соглашусь, потому что он, вероятно, не хочет, чтобы я разговаривал с Киннитом. Ох, верно, тогда лорд Ротхальд, лорд Хардлетт, давайте снова встретимся на балу. Киннит уходит с кривой улыбкой на лице. После этого я бесконечно слушаю критику Эриха в адрес Киннита, пока мы едим. Судя по тому, о чем вы говорили ранее, не говорите мне, что вы охмурили студентку. Ты ведь их не обнимал? Я держал их на руках во время тренировки. Ты их не изнасиловал? Да, конечно, нет. Все было хорошо. Я ничего подобного не делал, я не солгал. 2 недели спустя, после того, как все уроки в школе закончились, я захожу в вареный павильон. Я приветствую Андрея, который, как всегда, стоит у стойки, и направляюсь в комнату, которую я снимал здесь на 2-м этаже. Она уже должна быть здесь. Мастер, я с нетерпением ждала тебя, Гав. На меня прыгнула Гретель, подбежавшая ко мне на четвереньках, и игриво смотрела на меня с нетерпением. Долго ты так сидишь, тебе не холодно? Собаки не против холода, Гав. Гретель была одета в толстые меховые штаны, сделанные на заказ мастером по меху, с чем-то, напоминающим собачий хвост возле задницы. Вдобавок там есть щель, из которой видны ее гениталии, чтобы я мог спать с ней, хватая ее за хвост. Пара собачьих ушей, сделанные на заказ, также находится на ее голове. Гретель нужно надевать это всякий раз, когда я делаю это с ней. Мастер, вероятно, не захотел принимать заказ, когда этот предмет был запрошен и потребовал слишком большую сумму аванса. Но, когда сумма была согласована немедленно, все его сомнения рассеялись. У меня сегодня для тебя подарок, Гав. Я довольна всем, что дает мне хозяин, Гав. Я достал кожаный ошейник и поводок, о чем девушка давно уже мечтает. Я так счастлива. Теперь мы можем гулять, Гав. Может, мне стоит сделать это где-нибудь, где не слишком много людей. Нет, это рискованно. Обдумывая все возможности, я ослабляю штаны и достаю свой член. Гретель падает на пол, поворачивает ко мне задницу и виляет хвостом. Киан. Когда я вхожу в нее, она тоже вздыхает, имитируя собачий стон. Мастер, будь со мной грубым, Гав. Да, будь готова к этому. Мои яростные удары заставляют девушку забыть вести себя как собака, поскольку она теперь непрерывно визжит. Думаю, пока, Гретель, проснись. Уун, уже прошло время. Как печально, пробудившаяся Гретель тщательно упаковывает собачьи штаны, уши и ошейник в сумку. Тогда я прощаюсь с тобой. Пожалуйста, напиши мне еще раз. Я сделаю небольшой перерыв, прежде чем вернуться. Ты можешь идти первой. В тот момент, когда Гретель вышла из комнаты, я встаю и полностью открываю окно. Затем вытираю пролитую на пол жидкость и меняю простыни. Обычно это работа сотрудников, но у меня сегодня мало времени, и я не могу дождаться. В то время как я убирался, в дверь постучали. Нехорошо, они раньше, чем ожидалось. Марграф Хардлетт, ММ. Я пришла немного раньше. Я поправляю одежду и открываю дверь. Там стоит девушка из команды командиров, которую я недавно лишил девственности, и еще одна девушка, которую она привела с собой. Опоздание исключено, но и слишком рано тоже не годится. Если вы слишком нетерпеливы на поле битвы, вы можете идти вперед самостоятельно. Да-да, сэр, я ужасно извиняюсь. В следующий раз будь поосторожнее, я приглашаю двух девушек в комнату. Значит, ты говорил об этой девушке? Да, это моя подруга. Итак, я не знаю, что будет после того, как я пойду в армию. Я могу умереть или быть схваченной врагом и изнасилованной, так что я, по крайней мере, хочу предложить свое целомудрие человеку, которым я восхищаюсь. Все в порядке? Я всегда восхищалась маркграфом. Я хочу, чтобы ты взял меня, если хочешь. Как я могу отказать такой милой девочке, как ты? Я толкаю девушку на кровать. Ты шутишь, он такой большой, маркграф особенно велик, но он очень опытен, поэтому я уверена, что он заставит тебя чувствовать себя хорошо. В конце концов, она закричала от боли, когда ее лишили девственности, но эти крики постепенно превратились в стоны. Позже вмешалась и ее подруга, и это превратилось в секс втроем. Это было хорошо. Я думала, что моя дырочка разорвется на части. Но было хорошо, какой милый человек. С этого момента будет еще лучше. В следующий раз я заставлю тебя потерять сознание от удовольствия. Я рада. Я никогда не забуду то, что произошло сегодня. Пожалуйста, не забывай и меня. Две студентки обнимают меня с двух сторон, и это действительно замечательно, но у меня мало времени. Уже скоро закрывается общежитие. Если вы нарушите правила, это плохо отразится на ваших оценках, теперь возвращайтесь назад. Хорошо, пожалуйста, пригласите нас снова. Две девушки взялись за руки и ушли, визжа от радости. Я уверен, что они всю дорогу будут болтать о том, что только что произошло. Я снова открываю окно и быстро меняю простыни, пропитанные кровью невинной. В то же время, когда я закончил, в дверь постучали. Это Полти. Ты проснулся? Конечно. Я ждал тебя. Рассказ от третьего лица. Кроул сама. Я так рада, что вы пришли. Где-то в столице, где живут бедняки, открывается сломанная дверь, и Кроул входит в один из ветхих домов. Лола, я сегодня принес с собой лекарство. Спасибо. Не знаю, как выразить тебе благодарность за все это время. Седовласую девушку зовут Лола. Она держит пузырек с лекарством, как будто это какое-то сокровище, и приносит его матери. Кхе, кхе. Еще раз спасибо за все, за проявление сострадания к нам, проституткам. Ничего страшного, тебе не нужно так много говорить, иначе твоему телу станет хуже. Лола быстро позволяет матери выпить лекарство. Болезнь ее матери связана с ее легкими, и она достигла опасной стадии, но она медленно выздоравливает благодаря лекарствам. А также немного денег, тебе не станет лучше, если ты не будешь хорошо питаться. Кроул кладет серебряную монету в руку Лолы. Девушка так низко склоняет голову, что касается земли. Давай, Лола, не заставляй Кроула-сан ждать. Иди в другую комнату и позаботься о его теле. Кроул немного краснеет от указаний матери и смотрит вдаль, чтобы отвести взгляд. И наоборот, Лола вся улыбается, когда берет мальчика за руку и тянет его в соседнюю комнату. Да, здесь грязно, но, пожалуйста, устраивайся поудобнее. Лола осторожно снимает одежду с Кроула, а затем быстро раздевается сама. Я буду долго любить тебя. Лола обнимает Кроула своим обнаженным телом и толкает его вниз. Фух, это было здорово. Кроул возвращается в особняк с посвежевшим выражением лица. Затем сзади его окликнул неприятный голос. Ох, Кроул сама, ты, чего ты хочешь сейчас? Гихихи, сбор выплаты по кредиту не знает времени. Если бы каждый клиент был так же хорош, как Кроул сама, это значительно упростило бы нашу работу. Этот человек, частный ростовщик, у которого Кроул занимал деньги. Лекарства для лечения заболеваний легких стоят довольно дорого, и он не мог себе их позволить. Но он не мог получить аванс на свою зарплату и не был уверен, выживет ли мать Лолы до тех пор. Позвольте мне еще один комментарий. Срок погашения, через неделю вы успеете оплатить? Конечно. Место, где я работаю, не задерживает зарплату. Кроул думает про себя, сердито крича, его день выплаты жалования будет на следующей неделе, так что он едва сможет расплатиться вовремя. Ему предоставили еду, одежду и кров, поэтому он подумал, что даже если у него не останется денег, то в худшем случае, он не умрет с голоду. Ну, естественно, поскольку вы работаете слугой у маркграфа Хардлетта и его репутация великолепна, иначе кто бы одолжил денег какому-то негодяю, ой, как грубо. Ну, я извиняюсь, ростовщик уходит, а затем Кроул подсчитывает деньги в своем кошельке. Я в порядке, я как-нибудь справлюсь. Ночь продолжается. Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, зима, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, специальный консультант для граждан Королевского института, граждане, 155 000, центральный город Рафин, 22 000, Линдблум, 3500, активы, 62 600 золота, создание розового сада минус 300, товары для собак минус 20, компенсация за школьную стену минус 30, сопровождающие, Мел, наложница, Селия, адъютант, Майла, командир, Лия, любовница, Ирина, сопровождающая, Пипи, любовница, Доротея, смотритель особняка, любовница, Алиса, любовница, Кроул, гида, охрана, Полте, учительница, Гретель, сука, сексуальные партнеры, 159, родившиеся дети, 37, глава 181, глава 181, мы с несколькими мужчинами выстраиваемся в очередь и преклоняем колени перед королем, эти люди, люди, которых, по моему мнению, следует рекомендовать в качестве подходящего персонала для управления генерал-губернаторством. Честно говоря, такая манера речи не подходит моему характеру. С тех пор прошла неделя, и ты хорошо поработал, чтобы собрать их. Ты быстро работаешь, меня это радует. Я благодарен за вашу похвалу. Шаг вперед, ребята. Сэр, да сэр, это такое удовольствие получить аудиенцию сегодня, и я искренне рад. Поэтому я посвящу свое тело и душу священной королевской семье и отечеству. Король машет рукой. Достаточно, все вы будете назначены членами генерал-губернаторства Маграда и получите почетные титулы от рыцаря до барона. С этого момента добросовестно выполняете свою работу. Все, кроме меня, отвечают восторженными голосами и падают ниц на землю. Эти парни когда-то были правителями, дворянами и феодалами бывшей Трии, которые действовали в качестве губернаторов после того, как их страна была разрушена, но позже были уволены во время моих прошлых патрулей. Когда я написал письмо Рафину, чтобы спросить, кого я должен порекомендовать в качестве персонала для управления в Маграда со следующими условиями, обладать минимальными способностями к управлению и будет подчиняться своему начальству, Адольф ответил, что нужно послать этих парней. У них ужасные личности, поэтому я сомневаюсь, что кто-то последует за ними, если они захотят начать восстание, к тому же у них нет смелости сделать что-то подобное в новой области. И самое главное, если бы все они исчезли, никто бы этого даже не заметил. Они сами в восторге от этого, так что я думаю, это нормально. Исходя из ситуации, когда они были частично ограничены, до ситуации, когда им предоставляется статус и разрешение на владение властью в новой жизни, они ни за что не откажутся. О, это продвижение по службе. Какой действительно трогательный момент. От этого я упаду в обморок. Они напоминают мне три глупых дураков, идиотов и мусорщиков, о которых слагают легенды. Они будут работать под началом графа Дюнуа в качестве его лакеев. После того, как они уходят, явно счастливые, король улыбается, с ним остался только я. Они явно выглядят как идиоты, но не похоже, чтобы они спровоцировали восстание. Значит, они бывшие феодалы. Да, ваше величество, они были невыносимыми людьми, которые эксплуатировали и обижали своих граждан. Обычно рекомендовать таких людей было бы величайшим примером нелояльности. Это ужасно. Но зато они хотя бы могут здесь пригодиться. Они могут делать все, что захотят, на новых землях. Полагаю, это означает, что я, наконец, участник заговора. Чтобы скрыть это удручающее настроение, я направляюсь в вареный павильон. Интересно, кто меня ждет там сегодня? Ночь. Сегодня я обнял Полте и еще одну девушку из бедной семьи баронов одновременно. С тех пор, как я отымел их вместе, чтобы разрешить некоторые разногласия между ними, девушка начала с обожанием называть Полте сестренка. Она начала серьезно относиться к своим занятиям, и ее оценки тоже постепенно повысились. С того момента она всегда просила обнять ее вместе с Полте, и они вдвоем также довольно часто сопровождали друг друга в ванную, но я не обращаю на это внимания. Я тоже выпил немного алкоголя и пошел обратно в особняк, чтобы протрезветь, но услышал какие-то бормочущие голоса возле черного входа. Я не думаю, что это воры, к тому же Ирина там, так что все будет против них. Как я уже сказал, я взял в долг 5 золотых. почему стало 10 золотых. Меня раздражает, что такие парни, как ты, не знают, как устроен мир. Бог создал в этом мире нечто, называемое выгодой. Возврат той же суммы займа – невыгодная сделка. Даже в этом случае возмутительно, что сумма удвоилась, когда не прошло и месяца. Я объяснил тебе это как следует, не вини меня, что забыл об этом. Но 10 золотых. Я не могу вернуть деньги прямо сейчас. Хе-хе, у тебя куча дорогих вещей валяется в доме маркграфа, не так ли? Если вы продадите некоторые из них, я уверен, вы получите вполне достаточно. Я не могу этого сделать. Тогда ты должен сделать все возможное, чтобы получить деньги другим способом. Что ж, я согласен перенести дату до следующей недели, но тогда это будет 20 золотых. Если ты не сможешь вернуть деньги, в следующий раз я подойду к особняку и расскажу об этом лорду Харлетту. Разговор заканчивается, и мужчина оставляет Кралла, стоящего с пустым взглядом перед черным входом. Хаем, что делать? 20 золотых – это небольшая проблема, они стоят меньше, чем сумма, необходимая для ремонта стены, которую Ирина сломала своей снастью. Но с моей стороны не стоит вмешиваться в проблемы Кралла, и у него уже когда-то было искушение сделать плохие вещи, но Кролл работает на меня так долго, что я ему доверяю. Что ж, посмотрим, сможет ли он решить эту проблему, не полагаясь на меня. Он тоже мужчина, я оставлю его в покое, пока он не придет и не заговорит со мной сам. Если бы это была женщина, я бы взяла на себя долг за нее и наслаждался каждым сантиметром ее тела. Я сделаю вид, что вернулся только что, и позову его. Кролл, что ты делаешь? Нет, ничего. Я подогреваю воду для ванны. Интересно, что будет неделю спустя. Итак, в конце концов, он ничего не сделал. Прошла неделя, и когда я вернулся в особняк ночью после окончания уроков, Доротея и Кролл стояли на коленях на земле у входа. Причина, по которой его лицо распухло, это разъяренная Селия позади него, которая ударила нет, она не может использовать свои руки, поэтому она, вероятно, пнула его. Что случилось? Фактически, Доротея начинает извиняющимся тоном и рассказывает мне, как ростовщик только что пришел к особняку для выплаты ссуды Кралла и заставил человека, ответственного за особняк, Доротею, взять на себя долг. Это было 30 золотых, а не 20 золотых, как он сказал неделю назад, что просто показывает, насколько он коррумпирован. Сумма эквивалентна годовому доходу состоятельного человека, и Доротея не может решить это так быстро. Поэтому мужчина снова ушел, грозившись в следующий раз передать это дело в суд. Передача такого дела в суд может на самом деле сработать против такого коррумпированного торговца, но боль слуги, находящегося в долгу, также повлияет на имя благородного феодала, на которого он работает, поэтому в большинстве случаев дворянин берет на себя долг. Но в любом случае для меня это не имеет значения. Мне очень жаль, что я доставил вам такие неприятности. Я тоже приму любое наказание, так что, если бы вы могли помочь, пожалуйста. Доротея прижимает голову Кралла к земле. Поднимите голову, Доротея, это не ваша ошибка. Я помогаю встревоженной Доротее встать и пинаю Кралла. Ай, Кролл, о, пожалуйста, помилуй. Я вручаю мел цепляющуюся за меня Доротею. Селия тоже выглядит удивленной, она думала, что я не разозлюсь. 30 золотых на самом деле совсем небольшая проблема, и эта сумма, вероятно, в любом случае будет потрачена на поездки в бордель. Что я не могу переварить, так это другое. Кролл, кто для тебя Доротея? Моя мама, мать. Почему ты заставляешь свою маму кланяться за то, в чем виновен ты? Ты должен извиняться сам, идиот. Я снова пинаю его. Он уже не в том возрасте, когда ему еще нужно прятаться за мамой. Кроме того, я ненавижу, когда люди вот так падают ниц передо мной. Стоящий Кролл низко склоняет голову, мне не удалось вернуть деньги, 30 золотых. Прошу тебя, помогите мне, пожалуйста, этого достаточно. Объясни, бедную мать и дочку, которых назвали Мира и Лола соответственно, доставили в особняк. Мать была больна, поэтому я позволил врачу осмотреть ее, но, видимо, лекарство вылечило большую часть ее легких, и ей просто нужно есть питательную пищу, и тогда она полностью выздоровеет. Так что долг Кралла не был напрасным. Кролл сама, это ничего. Лицо Кралла выглядит ужасно после ударов, которые мы с Селией нанесли ему. Но мужчины хотят выглядеть сильными перед женщинами, Поэтому он, должно быть, намеренно умалчивает о долгах. Я буду присматривать за вами двумя, пока ее болезнь не улучшится, но мне есть о чем поговорить с вами. Больной матери разрешили спать в комнате для гостей, а я отведу Кралла и Лолу в свою спальню. Позвольте мне кое-что проверить. Итак, с этого момента я буду присматривать за вами двумя. Я искренне благодарен. Я обнимаю Лолу после того, как она опускает голову. Лола, ты мне нравишься. Стань моей женщиной. Крошечная Лола издает удивленный вздох, а Кролл в шоке громко кричит. Я толкаю озадаченную Лолу и обнажаю ее. Кролл в панике, но он знает, что не сможет просто отмахнуться от меня, потому что я дошел до того, что взял на себя его долг за него. Лола полностью обнажается, пряча свое самое драгоценное место и робко умоляя меня. ГМ, понимаете, я, женщина Кролла сама, позволить другому джентльмену обнять меня. Подумай лучше, я могу сделать тебя счастливой, плюс этот парень довольно большой. Я опускаю штаны и вынимаю член, кладя его на живот Лолы. Девушка маленькая и худая, вероятно, из-за недоедания, и хотя мой член только наполовину возбужден, он, вероятно, уже в два раза больше члена Кролла, такой огромный. Как ты думаешь, будет здорово, когда эта вещь взбудоражит твои внутренности? Лола какое-то время молчит и смотрит на Кролла. Да черт побери, слезы разочарования текут по опущенному лицу Кролла. Я уверен, что девушка теперь знает, что Кролл не может выступить против меня. Если Кролл сама не возражает, тогда, пожалуйста, используйте меня как хотите. Лола медленно раздвигает ноги, и я прижимаю свой член к ее входу. Я растяну эту дырку на свой размер. Слезы продолжают выступать на глазах Кролла, в то время как Лола плотно закрывает глаза до последнего момента, когда мой член собирался войти. Не надо, я не хочу этого. Лола бьет меня в грудь и оказывает сопротивление. Естественно, это абсолютно ничего не меняет, но, когда я тихонько отхожу от ее тела, она прыгает в грудь Кролла. Кролл сама. Мне очень жаль, но я, Лола, затем Кролл встает между мной и девушкой, защищая ее. Эгир сама, она моя женщина. Я буду работать еще усерднее и верну деньги. Так что, пожалуйста, позвольте девушке уйти. Я тоже сделаю все возможное, чтобы помочь. Как хлопотно. Вам не нужно возвращать деньги, что еще более важно. Теперь, когда ты заявил, что она принадлежит тебе, то лучше взять на себя ответственность и защитить ее. Если ты не умеешь, я отправлю тебя в сад, где разводят хризантемы, в качестве подмастерья. Хризантемы, я понимаю. Ну вот и все. Я оставляю их в покое и позволяю им обнять друг друга, пока я направляюсь к матери, Мире. Ваша дочь стала женщиной Кролла, вас это устраивает? Да, Кролл сама в конце концов спас и мать, и ребенка. Я думаю, это довольно щедро с его стороны, хотя я вижу слезы на глазах Миры, она выглядит счастливой. Я не думала, что он из дома Хардлет сама. Присмотревшись к Мире поближе, маленькая женщина была так же истощена, как и ее дочь, но выглядит довольно молодо. Простите, но вы выглядите довольно молодо, разве она не ваша дочь? Моей дочери 15, а мне 29. Я родила ее, когда мне было 14. Я слышал, что она была уличной проституткой, и теперь могу это подтвердить. Так ты не станешь моей женщиной, ты станешь моим любовницей, и я буду заботиться о тебе. О, какое щедрое предложение, но если возможно, я тоже хочу. Она не примет, да, я хочу стать женщиной Кролла сама. Он смог заставить эту мать и дочь стать его всего за 30 золотых, Кролл становится довольно опытным. Это бессознательно вызывает у меня улыбку. Ничего страшного, если хочешь, роди и его ребенка. Да, когда я выздоровею, я сделаю это вместе с дочерью Ах, а также с доктором. Хаем, интересно, а чем это? Хотя немного неловко сказать, что мы двое, самый низкий класс проституток. До сих пор нас использовали многие мерзкие джентльмены, поэтому мы попросили доктора провести осмотр Кролла сама, и по поводу обследования болезни. Ах да, Кролл в последнее время сильно чешет промежность. Я прослежу, чтобы он не принимал ванну с другими членами семьи. Я должен тайно вызвать врача, иначе Селия и Мел впадут в кровавое безумие, когда узнают. Что ж, теперь я должен нанести визит ростовщику и убедиться, что он больше не сделает нечто подобное. На следующий день, рано утром, я захожу к ростовщику. Причина, по которой я привлекаю внимание окружающих, вероятно, состоит в том, что я веду со мной 100 солдат отряда сопровождения. Охранники тоже пришли посмотреть, что происходит, но могли наблюдать за нами только на расстоянии. У меня есть разрешение от Эриха на размещение моих войск в городе. Че, что происходит? Маркграф Хардлетт, ростовщик, бросился определять источник волнений, и он, должно быть, только что проснулся, так как его волосы были растрепаны. Вы ростовщик, который одолжил Кроллу деньги? Да-да. Но что все это такое? Я бросаю в него 30 золотых. Несмотря на то, что он коррумпирован, факт, что Кролл позаимствовал у него, является правдой. Ну, сначала я слышал, что вы пошли к моему слуге и любовнице, чтобы попытаться вымогать деньги оттуда. Я думал, что сожгу дом и убью семью человека, который это сделал, поэтому и привел этих парней. Он смотрит на солдат охранного отряда позади меня. Члены семьи ростовщика, выглянувшие из дома, бледнеют от этого вида. На какое-то время я заинтересовался его женой и дочерью, но передумал, когда увидел, что это точная копия этого человека. Прямо перед отъездом я узнал, что вы требовали от них выплаты ссуды. Уф, хорошо, что я успел. Да-да, я пару раз похлопал ростовщика по плечу. В следующий раз, когда вы одолжите моей семье деньги, не добавляйте никаких процентов. Я глупый, не умею делать сложные вычисления. Если сумма к возврату увеличится, я подумаю, что это снова какая-то тактика вымогательства. А конечно, мистер Маркграф, я заканчиваю тем, что грубо потираю его лысеющую голову предплечьем, уничтожая корни его волос, прежде чем покинуть это место. Я уверен, что он больше не станет со мной связываться. На этом проблема Кролла решена. Да ладно, я должен написать письмо Мелиссе, так как она для Кролла как мать и хотела бы знать обо всем, что с ним случилось, плюс Эльма тоже должна волноваться. Что мне написать? Сначала я напишу. Кролл одолжил деньги у ростовщика, чтобы купить проституток, и вызвал большой шум, что-то в этом роде. Далее идет в конце концов, он сделал проститутку, мать и ребенка, своими женщинами. Я закончу на положительной ноте. Нет, он заболел венерическим заболеванием, но скоро выздоровеет, так что ни о чем беспокоиться, это звучит хорошо. Сейчас довольно тепло, должно быть, близится весна. Рассказ от третьего лица. Утак зудит. Кролл заперся в туалете особняка и засовывает кисть в бутылку с лекарством, затем наносит жидкое лекарство на свой член. Лола, которая чувствовала себя чрезвычайно обязанной молодому человеку из-за его действий, помогает с лечением. «Прости за то, что была такой грязной девочкой, я тебе помогу». Лола несколько раз опускает голову в извинениях, берет кисть и мажет ею член Кролла. Сначала она только наносила лекарство, но мазки кистью постепенно приобретают более сексуальный характер. «Ау, там хорошо. Как насчет здесь?» «Ой, он дернулся. Что ты делаешь в туалете?» «Поторопись и убирайся к черту». Дверь распахнулась. Снаружи стоит возмущенная Селия, которая, видимо, долго ждала. «Что ты делаешь? Просто уходи». Селия подняла шум, но Кролл и Лола не могли уйти, просто склонив головы. «Мне жаль. Селия-сан, ты не стала толще в последнее время?» «Что?» Удар Селии с разворота попадает Кроллу в лицо, и он теряет сознание. Но, похоже, Селия вообще забыла, почему она стоит перед туалетом. Она слишком широко раздвинула ноги, когда подняла одну для удара. «А-а-а, дерьмо, Кролл сама, как ты могла пнуть его, ты ужасна, Селия сам, да не смотри, не смотри». В лучах полуденного солнца порванные штаны Селии развиваются на ветру. Со следующего дня Селии стало трудно иметь дело с Лолой. Главный герой, Эгир Хардлетт, 23 года, зима, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, специальный консультант для граждан Королевского института, граждане, 158 000, центральный город Рафин, 23 000, Линдблум, 4000, сексуальные партнеры, 166, родившиеся дети, 37, глава 182. Глава 182. Королевский институт. Сегодня мой последний день здесь. Хотя это был короткий период, я был бы счастлив, зная, что смог быть полезным для всех. Я говорю простую речь перед студентами, собравшимися в банкетном зале. Селия со мной, которая теперь выглядит довольно толстой, милая Ирина также находится здесь. Я приказал Леопольду и Адольфу подготовиться специально к этому дню и подумать, что мне сказать в этой речи. В конце концов, моя речь займет около часа. Некоторые из вас также покинут школу этой весной. К счастью, вы будете впереди многих других, которые все еще находятся на старте. Однако вас быстро примут на работу, либо вы оставите свою учебу позади, если не продолжите продвигаться вперед. Большинство из вас достаточно компетентны, чтобы беспокоиться об этом, но недостаточно, чтобы оправдывать ожидания. Я улыбаюсь Миле, как будто спрашиваю ее, хорошо ли я говорю, но она молча посылает мне взгляды, как бы говоря, поторопись и продолжай. В отместку я тайно кладу руку ей на задницу, заставляя ее наступить мне на ногу. Это адресовано тем, кто станет командиром. С этого момента вы будете участвовать в битвах, но не будьте готовы умирать за каждое маленькое сражение. Вместо того, чтобы беспокоиться о чем-то бессмысленном, например о том, кто победит в каждой битве, не забывайте, что вы все более ценны. Я смотрю на командующих, и все согласно кивают. Некоторые студенты даже плачут, хотя теперь, когда я приглядываюсь, все они студентки, с которыми я спал. Команда командиров состоит, по сути, из мальчиков, и даже менее 10% группы составляют женщины. Тем, кто стремится стать чиновником по внутренним делам, я хочу сказать вам одно, хотя это выходит за рамки моей компетенции. Не позволяйте гражданам страдать. Если вы сможете удовлетворить своих граждан, дела в целом пойдут гладко, даже если ваша политика будет неэффективна. Я не посещал многие уроки по внутренним делам и должен иметь более отдаленные отношения с этой командой, но появляется еще больше учеников, которые начинают плакать. Естественно, все они студентки, которых я обнял. Более того, даже некоторые женщины-инструкторы вытирают платками уголки глаз. Кроме Полти и этой непристойной мадам, сколько их было, одной руки на всех не хватило, поэтому я перестал считать. Недавно комната, которую я снимал в вареном павильоне, была переполнена, поэтому в итоге я снял 3 комнаты. Не говоря уже о студентах, которых я обнял, они приводили с собой друзей и еще больше увеличили их число. Буквально на прошлой неделе я не помню, сколько девственных плев я порвал дерьмо, мне становится тяжело. ГМ, все продолжают отдавать все силы королевству, заметив выпуклость в моих штанах, Майло встает передо мной и произносит речь. Хорошие продолжения от нее. На данный момент этого должно быть достаточно для выполнения обязанности, которую повелел мне король. Во время моего длительного пребывания в столице меня неизбежно приглашали на званые обеды и балы, где я также имел возможность завязать кое-какие связи. И для моей самой важной цели, обеспечения безопасности чиновника по внутренним делам, у меня есть приблизительное представление о том, что делать. Я ухожу из школы с сегодняшнего дня, но в будущем могу встретиться с теми, кто участвовал в практических занятиях. Впереди могут быть трудности, но воспринимайте их все как бесценный опыт. Я создал систему, по которой несколько абитуриентов будут возвращены на мою территорию из студентов отдела внутренних дел для прохождения практики. Я могу выбрать несколько человек, которые могут помочь Адольфу, плюс практический опыт работы должен быть им полезен. Есть некоторые секреты, о которых нельзя говорить и на моей территории, хотя я думаю, что Адольф сможет справиться с этой проблемой. Это нормально, Майло тихо бормочет. Квота составляла 6 человек, верно? Почему все они студентки? Я слышал, это была жесткая конкуренция. Очевидно, студентки дрались друг с другом, чтобы их выбрали. В своем решении я расставил приоритеты по результатам экзаменов, но даже это не помогло им принять мой выбор. Кроме того, некоторые из парней надеялись принять участие, но я слышал, что они отступили после того, как увидели, насколько сильны желания со стороны студенток. Я смотрю на Гретель и Полти. В отличие от других студенток, не было пролито ни единой слезинки, и на их лицах были улыбки. Гретель была одной из 6 девушек, выбранных для прохождения практики, а Полти была приглашена на мою территорию в качестве школьного директора. На этом я завершу свое выступление. Сегодня вечером будут специально приготовлены алкоголь и еда, так что не торопитесь и наслаждайтесь. Студенты, которые мало общались со мной, тоже были в восторге от моих последних слов. Думаю, это все. Когда я всех отпускаю и ухожу со сцены, передо мной стоит одинокий студент, Конрад Балток. Среди всех учеников командирского отряда мастерство этого парня превосходило остальных. Он обязательно станет хорошим командиром или, возможно, добьется успеха в другой карьере. Да, я хотел узнать больше от маркграфа. Я сохраню все, чему ты меня научил, в моем сердце. Какой нервный парень. Я просто рассказывал истории сбоев, не правда ли? Ваши оценки тоже отличные. Не хотите, чтобы я потом отвез вас в бордель? Нет, мне нравятся люди моего пола. Поэтому я не хожу в те места. Я был бы признателен, если бы получил что-нибудь на память. Ясно, тогда, ничего особенного, но вот, я передаю ему меч на поясе. Это совершенно новый меч, которым я пользуюсь всякий раз, когда гуляю по городу, и хотя он не дешевый, в нем нет ничего особенного. Большое спасибо. Тогда будьте осторожны, Конрад делает впечатляющий салют и проводит меня. Хаем, мне казалось, что я услышал что-то невероятное, но я не буду обращать на это внимания. Маркграф Хардлетт, следующая идет Гретель. Она всегда была отличницей и быстро поднялась на вершину рейтинга после того, как серьезно отнеслась к урокам. Конечно, ей было очень важно, чтобы ее включили в практическое обучение. Об этих девушках, группа студенток идет следом за Гретель. Она приблизилась к моему уху, чтобы прошептать что-то, что ей, вероятно, было трудно сказать вслух. Кажется, они тоже влюбились в хозяина и хотели, чтобы ты хотя бы лишил их девственности, прежде чем расстаться с ними. Похоже, слух о том, что я имею студенток, тайно распространился среди них. Пока я принимаю на себя обязанности инструктора, я не могу беззастенчиво обнимать студентов, как мне нравится. Мне нужно предупредить девушек здесь. Я понимаю. Пусть все они потом придут в павильон. В любом случае это должно было быть предупреждением, но мой рот двигался сам по себе. Плюс моя промежность тоже была в настроении. Это идет против моей воли, но мой разум ведет безнадежную битву, и у меня нет другого выбора, кроме как безоговорочно сдаться в этот момент. О, как жаль, краем глаза я ловлю мадам Лан, подмигивающую мне. Я посылаю мадам знак, сообщая ей, что освобожусь только поздно вечером. Ночь, вареный павильон. Так неловко. Это наконец-то происходит. Мое сердце бьется так быстро, на кровати лежат 10 обнаженных девушек. Не нужно так нервничать. Это то, через что проходят все девушки, чтобы стать женщинами. Я снимаю штаны и открываю свой член. Ува, огромный. Как и сказала Семпой, я точно думала, что она преувеличивает. Я не могу насытиться, когда девушки широко раскрывают глаза и от удивления закрывают руками рот. Держите ноги вверх и раздвиньте дырочку. Застенчивые девушки приподнимают бедра и обнажают свои чистые разрезы. Интересно, какой из них я должен выбрать в первую очередь? Я подхожу лицом к линии незрелых гениталий и при ближайшем рассмотрении обнаруживаю особенно влажную дырочку. Начнем сначала с этой. Ах, я прижимаюсь телом к девушке, шепчу ее имя ей на ухо и целую ее. В то же время я подталкиваю бедра вперед и забираю ее девственность. А-а-а. Я выхожу после двух толчков только потому, что здесь много девушек. Если я буду качать бедрами до эякуляции, я не смогу ухаживать за каждой девушкой. После прокола девушки мой член был мокрым от девственной крови. Я определенно лишил тебя девственности. Подожди минутку. Я проявлю к тебе больше внимания после того, как пройдусь по всем остальным. Когда я целую в шею девушку, которая заплакала от боли, она слегка кивает со слезами на глазах. Дали ты. Я беру свой окровавленный член и толкаю его в другую девушку. Ау, больно. Это было снято. Я стала женщиной. Каждая из них по очереди визжит, когда я с радостью перехожу от одной девушки к другой и отнимаю у них девственность. Молодые девушки чувствуют больше боли, чем женщины постарше, поэтому мне всегда было трудно с ними общаться. Но я постепенно привык к ним во время оргий в школе. Кажется, даже мне удалось научиться чему-то полезному в школе. Большинство девушек, которые находятся в королевском учреждении, являются дочерьми респектабельных семей, а чистые и невинные девушки почти не имеют опыта в сексуальных отношениях, поэтому многие девушки в конечном итоге думают, что первый человек, с которым они спят, является их спутником жизни. Несмотря на слезы от боли, они протягивают свои руки и шепчут сладкие слова любви. Когда все выглядело так, как будто я закончил, я вижу, что девственная кровь всех 10 девочек разлита по всей простыне в разных местах, а девушки лежат сверху с пустыми глазами. Это как-то похоже на место преступления при убийстве. Я забронировал номер на ночь, так что отдохните здесь, если хотите. У вас сегодня тоже нет комендантского часа, ладно? Тогда все, позаботьтесь о своем теле, я целую всех, включая тех, кто потерял сознание, прежде чем выйти из комнаты. В следующий раз я увижу мадам Лан. Поздняя ночь, дом мадам Лан. Я прижимаюсь к мадам Лан и сильно качаю бедрами. Время полночь, и мать шестерых детей не могла выйти на улицу, как и ожидалось, но я пробрался в спальню поры через окно ее дома, чтобы мы могли заняться сексом. Ее дети уже заснули, а ее муж, кажется, ночевал в королевском дворце. Это означает, что я могу наслаждаться ею без ограничений. Ух, я распыляю свою первую порцию внутрь женщины. Ау, так жарко, сделай это сзади. Эта возбужденная мадам не упадет после того, как сделает это один или два. До этого я был только с 10 девушками, поэтому я считаю, что сейчас мы сражаемся на равных. Хорошо, я должна тебе кое-что сказать. Что такое? Спрашиваю я, двигая бедрами. На самом деле, в прошлом месяце у меня не было менструации. Уф-уф-у, возможно, что я неосознанно перестаю двигаться. Ничего страшного, судя по ходу событий, я уверен, что ребенок не принадлежит тебе. Не знаю, какие доводы она использовала, но есть шанс, что мой ребенок находится внутри живота, в который долбится мой член. Пожалуйста, дайте ребенку в моем животе выпить и ваше семя. А нет, в то же время госпожа повысила голос, зазвонил колокол, висевший над входом в дом, затем раздался чей-то голос. Я вернулся, ты уже спишь? Я спрыгиваю с кровати, и мадам собирает мою разбросанную по полу одежду. Ее муж вернулся домой по неожиданной причине. Ваша одежда здесь. Пожалуйста, выйдите из окна. К сожалению, у меня нет времени выносить все до единого предмета одежды. Давайте снова займемся любовью, когда у нас будет еще один шанс. Да, пожалуйста, дави на меня, пока я не потеряю сознание в следующий раз. Расставание поспешное, но ничего не поделаешь. Я сжимаю кучу одежды под мышкой и выпрыгиваю из окна обнаженным. Несмотря на то, что уже весна, ночь все еще ощущается холодной на моем обнаженном теле. Мне лучше поскорее вернуться в особняк. Добро пожаловать домой. Спасибо, я закончил работу раньше, чем ожидал. Почему ты так выглядишь? А боже, я утешала себя, потому что ты оставил меня одну. Ты непослушная женщина. Давай сделаем это. Ан, так внезапно. Твоя дыра насквозь промокла, как будто в тебя вошли 10 человек. Я слышу их разговоры из окна, которое я забыл закрыть. Почему я должен вести себя как обманщик? Кия, извращенец. Дерьмо, меня кто-то заметил. Я выскакиваю в переулок и каким-то образом возвращаюсь домой, несмотря на то, что охрана преследует меня. Однако Мел заметила следы от губной помады на моей груди и спине, и меня жестко допрашивали, пока я спал до утра. Твой инструмент здесь тоже воняет кровью, ты девственница Мел, не так ли? Да, многие из них были милыми. Мел выглядит разозленной. Хорошо, мы сейчас вернемся на территорию. Доротея, если ростовщик, подобный тому, что был раньше, снова придет к вам, пришлите мне письмо. Я повешу его перед его собственным магазином или что-то вроде того. Я передаю Доротее немного денег на содержание особняка, расходы на детей и немного доплаты. Вы можете потратить на себя немного больше. Время от времени покупайте новую одежду. Доротея, краснея, принимает деньги, и я крепко обнимаю ее, когда подготовка к отъезду закончена. Все, поднимайтесь, охраняйте феодала сама. Подразделение сопровождения занимает свою позицию вокруг кареты, что является довольно чрезмерной мерой безопасности, но, поскольку их все равно взяли с собой, они делали то, что должны. Между прочим, в карете находится Кристоф. Судя по всему, вчера он пошел в бар, чтобы попрощаться со столицей в последний раз, но не проверил свой кошелек, прежде чем сойти с ума, а у него не было недостаточно денег, поэтому его выбросили и избили вышибалы. Это было так смешно, я ничего не сказал. В вагоне сзади находится Гретель, Полти и другие 5 студенток. Я уверен, что девочки очень помогут Адольфу. Лола и ее мама тоже сопровождают нас. Похоже, Кролл забирает их обратно после того, как сделал их своими любовницами. Было забавно наблюдать, как Кролл принимает концентрированные атаки Доротеи, Майла и Сели. Но мне интересно, где Кролл собирается их держать без дома в Рафене и все еще погрязшие в долгах.